Городок на столе. Перед глазами изумленных придворных на столе возник странный мир. Алмазная люстра, как солнце, светила над цветущими зарослями шиповника. В кустах сердито жужжали потревоженные осы, и жужжание их было явственно слышно, потому что в пещере наступила необыкновенная тишина. Над зарослями поднималась зубчатая стена игрушечного города. По углам городской стены высились 4 башенки, обшитые листами меди. Розовели ряды черепичных кровель на домиках с балконами из медной проволоки. Короткие тени зданий лежали на гладкой мостовой, по которой усатые упряжки черных тараканов тащили тяжело нагруженные повозки. Максим глазам своим не поверил. Кучерами на повозках были люди, только маленькие, очень маленькие. Такие маленькие, что даже карлик Буль-Буль показался бы среди них великаном. Самый высокий из них, встав на цыпочки, еле дотянулся бы до его колена. Полицейский на перекрестке тоже был маленький человек. Еще были человечки-прохожие, человечки-пассажиры в лакированных колясках. Маленький человечек с лестницей на плече вышел из ворот одного дома, приставил лестницу к фасаду, влез, протер блестящую дощечку-вывеску над дверью, потом снял с двери крошечный замок и, кланяясь, впустил в помещение группу человечков-зевак, которые толпились перед домом. Это был человечек-торговец. Но человечков-полицейских в этом городе было куда больше, чем всех остальных жителей. Они слонялись по улицам, бессовестно заглядывали в окна, останавливали и обыскивали чуть не каждого прохожего на окраинах. Прохожие поднимали руки, когда шарили в их карманах, с поднятыми руками, сутулись, шли в полицейский участок. Полицейские в 3 ряда стояли перед самым большим зданием в городе. На крохотных окошках всех 6 этажей этого здания можно было разглядеть решетки из толстой проволоки. Вероятно, это была тюрьма. Придворные восхищенно вздыхали, глядя на таинственный городок. «Я объясню вам, — сказал Топус, — откуда все это взялось. Вы знаете, что тетка Тивофаус придумала способ превращать людей в тени? Немножко живой воды, немножко мертвой и пульверизатор. Вот и все, что для этого надо. Ну, вы знаете. И как мы послали теней шпионами в город удивительных чудес, знаете тоже. Вот как-то раз сижу я в этой пещере и очень скучаю. Жуткое дело, хоть пузыри пускай. И тут приходит из города тайный слухач и говорит, что Кноп изобрел такую жидкость. Выпьешь и станешь маленьким. Я сразу понял, какой игрушки мне еще не хватает, и приказал украсть эту жидкость. Потом приказал украсть и доставить ко мне живыми как можно больше жителей этого проклятого города. Вот они, видите, какими я их сделал? Он показал на стол. А потом я приказал собрать всех воров, разбойников и грабителей. Помиловал их и превратил в маленьких полицейских. Я велел построить этот городок. Пускай себе живут в свое удовольствие, пока я не захотел позабавиться. А самые злые и опасные сидят в этой тюрьме. Вот так. Топус хлопнул в ладоши. Приступить!